Она забрала мелочь и вышла, и только тогда он внимательно рассмотрел бумажник. Это был не его бумажник. «Следовало заметить это раньше», — сказал он себе. «Прошла всего секунда между тем моментом, как Джилет вынул бумажник из сжатых пальцев посыльного, и тем, когда он засунул бумажник в карман. И все-таки ему следовало заметить подмену и заставить посыльного расколоться, даже если бы пришлось снять с него шкуру. Но почему он так уверен в том, что это не его бумажник? Тот же самый размер и форма, тот же навес и на ощупь, настоящая страусовая кожа в этот синтетический век. То же чернильное пятно от потекшей ручки, та же пятиобразная царапина, появившаяся так давно, что он уже и не помнил обстоятельств. И все-таки это был не его бумажник. Он снова заглянул внутрь. То же самое количество денег, карточка клуба исследователей, другие удостоверения, фотография с загнувшимися краями с изображением лошади, когда-то принадлежавшей ему. Но чем больше признаков свидетельствовало о том, что бумажник принадлежит ему, тем больше он убеждался в обратном. Все эти вещи были подделками. Они чувствовались по-другому. Был еще один способ проверить это. Он щелкнул выключателем, и кабинка погрузилась в темноту. Вынув перочинный ножик, он вспорол шов и засунул палец поглубже в потайной кармашек. Там оказалось пусто, в чем и проявилось несовершенство дубликата. Он включил свет, убрал бумажник и принялся дописывать адрес на почтовой наклейке. Потеря карточки, которая должна была находиться в потайном кармашке бумажника, была неприятным, несвоевременным и довольно зловещим фактом. Но, подумав, он пришел к выводу, что потеря бумажника сама по себе едва ли угрожает информации, записанной на карточке. Внешне она была неприметна, и рассмотреть ее можно было только в абсолютной темноте. На ярком же свету она имела ошеломляющее свойство мгновенно превращаться в пламя. Он продолжал писать, раздумывая над тем, почему они так старались скрыть подмену бумажника и почему им так понадобился его бумажник. Закончив надписывать адреса, он засунул остатки адресных наклеек в щель между подушками дивана, взял чемодан и три пневмоколбы, одну из которых отделил от двух других пальцем, и вышел из кабинки. «Едва ли можно ожидать нападения в аптеке», — решил он. Многолюдный отрезок пути до почты при других обстоятельствах тоже показался бы ему вполне безопасным, но не сейчас. Он ожидал от противника какого-нибудь трюка, отвлекающего маневра. А оказаться в этот момент в толпе — все равно, что в клетке. Сойдя с тротуара, он зашагал по прямой к почте, стараясь держаться от людей как можно дальше. Как раз в тот момент, когда он заметил двух мужчин, направляющихся прямо к нему, и произошел отвлекающий маневр. За ослепительной вспышкой последовал взрыв. Раздались испуганные крики. Он прекрасно представлял себе причину взрыва, а публика с готовностью дополнила инцидент эмоциями. Занятый другим, он даже не повернул голову. Двое мужчин, как по команде, ускорили шаги. Большинство живых существ и почти все люди вступают в драку, лишь отвечая на полученный удар, чем теряют решающее преимущество — внезапность. Двое незнакомцев не успели сделать ни единого агрессивного жеста в сторону Джилета. Первого Джилет ударил по коленной чашечке ребром ступни. Удар получился более точным, чем если бы Джилет бил носком. Одновременно Он швырнул чемодан в сторону второго, чем нарушил его равновесие, и затем добавил он сильный удар в живот. Первый, с выбитой коленной чашечкой, скорчившись на тротуаре, пытался достать что-то, пистолет или нож, но Джилет ударил его по голове и, переступив через тело, продолжил свой путь по направлению к почте. Медленнее. «Медленнее и спокойнее», — сказал он себе. «Он не должен выглядеть убегающим. Он должен выглядеть респектабельным гражданином, спокойно шагающим по своим законным делам». Почта была все ближе, но по-прежнему не раздалось ни торопливого топота за спиной, ни окрика, ни хлопка по плечу. Он подошел к почте, поднялся по ступенькам, вошел внутрь. Отвлекающий маневр противника сыграл ему на руку. Возле почтового автомата была небольшая очередь. Джилет пристроился к ней, достал ручку и стал надписывать адреса на колбах. Почти сразу же за ним в очередь стал какой-то человек. Джилет и не подумал скрывать от него адрес, который надписывал в этот момент. Капитан Джозеф Джилет, клуб исследователей, Нью-Йорк. Когда подошла очередь у шифровальной машины, он открыто набрал коды, соответствующие адресу, написанному вручную. Адресная наклейка тем временем была спрятана в его левой ладони. От шифровальной машины он перешел к автоматическому приемщику отправлений. Человек, стоявший позади него в очереди, последовал за ним, так ничего и не зашифровав. Щелк! И первая колба исчезла в пневматической трубе. Щелк! Туда же отправилась и вторая колба, а Джилет в этот момент сильно сжал в левой руке последнюю колбу, приклеив на место адресную наклейку поверх напечатанного только что кода. Не взглянув на колбу, он на ощупь убедился в том, что все края наклейки стали на место, и щелк, колба присоединилась к двум предыдущим. Джилет резко повернулся и тяжело наступил на ногу человеку, стоявшему позади него. «О, извините!» — довольно сказал он и пошел к выходу. Он был в прекрасном расположении духа, не только потому, что припоручил свой опасный груз бесчувственной и безмозглой, но очень надежной машине, которую невозможно принудить, подкупить, опоить наркотиками, и в чьих пневматических лабиринтах колба с микрофильмами будет в полной безопасности вплоть до того момента, когда достигнет пункта назначения, известного только Джилету, но и потому, что отдавил мозоли одному из агентов противника. Спускаясь по ступенькам почты, он притормозил возле полицейского, который ковырял в зубах, и меланхолично смотрел на скопление людей вокруг кареты скорой помощи посреди улицы. — А что случилось? — поинтересовался Джилет. Полицейский вынул изо рта зубочистку. — Сначала какой-то болван устроил фейерверк, — ответил он. — Потом двое приятелей затеяли драку и чуть не вышибли друг другу мозги. — Боже мой! — воскликнул Джилет и, срезав угол, направился прямо к отелю «Новый век». Оказавшись в фойе отеля, он оглянулся в поисках любителя чужих бумажников, но никого не увидел. Джилет стал сильно сомневаться в том, что этот карлик вообще состоял в штате отеля. Записавшись под именем капитана Джилета и заказав номер, соответствующий его статусу, он позволил проводить себя к лифту. В этот момент он и заметил посыльного, который только что спустился на лифте. — Привет, коротышка! — крикнул Джилет, одновременно твердо зарекаясь принимать пищу в отеле. — Как дела? Карлик выглядел испуганным и прошел мимо, опустив глаза. Вряд ли, — подумал Джилет, — они будут использовать его после того, как он рассекречен. Но вполне возможно, что в отеле имеется штаб-квартира противника. — Отлично, — сказал он себе. — По крайней мере, скучать не придется. Между тем ему захотелось принять ванну. В номере он дал портье на чай, но тот не спешил уйти. — Не хотите ли компанию? — Нет, спасибо, я отшельник. — Тогда, может быть, вот это? Портье вставил ключ от номера в стереопанель, нажал несколько клавиш. Стена вспыхнула и медленно погасла, после чего возникло изображение стройной блондинки в сопровождении томной мелодии, готовая заключить Джилида в объятия. — Это не запись, — пояснил портье. — Это живая трансляция прямо из Тиволи. У нас лучшее техническое оснащение во всем городе. — Это точно, — согласился Джилет, вынимая ключ из панели. Изображение померкло, музыка оборвалась. — Но я хочу принять ванну, так что вам придется удалиться, тем более что я за это заплатил 4 кредита. Портье пожал плечами и вышел, а Джилет, скинув одежду, ступил во фрешер. 20 минут спустя он вышел из ванной с ног до головы, промассажированный, отмякший, отскобленный, побритый, надушенный, напудренный и чувствующий себя на 20 лет моложе. Его одежда исчезла. Чемодан был на месте. Джилет осмотрел его. На первый взгляд все было в порядке, как снаружи, так и внутри. Все кассеты с микрофильмами были на месте, впрочем, теперь это было неважно. Только 3 кассеты имели значение, те, которые в данный момент летели по пневматической трубе. Все остальные были копиями его собственных лекций. Тем не менее он решил удостовериться в этом и вскрыл одну из кассет. Да, это была одна из его лекций, но не из тех, что он брал с собой. Это была одна из публикаций, имеющихся в любом книжном магазине. «Черти всюду!» — констатировал он и положил кассету обратно. Такое внимание к деталям было достойно восхищения. Он нажал кнопку на сервисной панели. — Слушаю, сэр, — откликнулось изображение. Пропала моя одежда, найдите ее. — Она в чистке, сэр. — Я не просил отдавать ее в чистку. Сейчас же верните. После небольшой паузы вместо девушки на экране появился мужчина. — В нашем отеле клиентам не приходится заботиться о подобных вещах. Каждый клиент обслуживается по высшему классу. — Окей, давайте ее обратно. Живее, живее. У меня назначено свидание. — Слушаю, сэр. Изображение исчезло, а Джилет, мрачно усмехнувшись, обдумал свое положение. Самая большая и фатальная его ошибка состояла в том, что он недооценил противника. Теперь он понимал это, отождествив его с этим ничтожным типом в форме посыльного. Этим самым он дал сбить себя с толку. Ему следовало остановиться где угодно, только не в Новом Веке, даже в Старом Савое, хотя там, скорее всего, его ждала такая же ловушка, как и в этом роскошном борделе. Логично было бы предположить, что жить ему осталось не более 5 минут. Значит, он должен успеть за эти 5 минут сообщить своему шефу о том, что произошло с микрофильмами. После этого, если он все еще будет жив, ему придется как-то пополнить свою наличность, чтобы обеспечить себе возможность дальнейшей деятельности, даже если удастся вернуть его бумажник, денег, содержащихся в нем, не хватит для сколь-нибудь крупного шага. Затем, после того, как он отрапортует о выполнении задания, он попытается развязаться со своими противниками, не впутывая в это дело микрофильмы. как подлинные художники, они были скупы и лаконичны, и приперли его к стенке таким простым приемом, оставив его без штанов. Он просто обожал их за это и мечтал о скорейшей встрече с ними.